обсуждали по замку и его окрестности. Но мой по... Лорд Страт... Ничего. Убирайтесь, пока это еще возможно. Он и его новые подчиненные вскочили на лошадей и поскакали к воротам. За ними ехала повозка. Одно слово, одно движение, и решетки поднялись ровно настолько, чтобы пропустить их наружу, а потом опять рухнули вниз, закрыв меня вместе с мертвецами и теми, кому уже не суждено было встретить рассвет. Глава шестая. Шестое полнолуние 352 года. Опустив голову, я, как паук, снова и снова изучал каждый камешек, надеясь найти хоть какие-нибудь следы. На высоте тысячи футов надо мной висела над ущельем смотровая площадка замка. Там, где стоял я, тело Татьяны впервые коснулось земли. Коснулось и разбилось вдребезги. Я вытряхнул эту мысль из головы. Она постоянно преследовала меня во время моих поисков. Я знал, чего ожидать. В моей прежней жизни я нередко сталкивался с ужасными последствиями смерти во всех ее бесчисленных проявлениях, разрубленные на куски, обугленные тела, разложившаяся плоть, скелеты и вздувшиеся утопленники. При всей моей любви к Татьяне я не мог обмануть самого себя тем, что естественные законы природы не властны над ней. К этому времени от нее, скорее всего, остались лишь кости, с кое-где прилившими к ней клочками шелкового подвенечного платья и останками шикарных рыжих волос. Но я все равно должен был их найти, чтобы, по крайней мере, похоронить их по-человечески. Во мне сохранилось достаточно моего прежнего «я», чтобы хотеть устроить для нее нечто вроде надгробия. Сделав это, я обобрел, наконец, покой. Я начал свои поиски на следующую после ее смерти ночь и с тех пор не прекращал их. Я облазил весь склон горы, обследовал каждый осколок скалы, каждую трещинку. Ничего. Совсем ничего. Возможно, что бы там ни вытащила Алика Гуильяма из запертого шкафа, проглотила и ее тоже. Я отказывался верить невозможное, но эта мысль крутилась в мою мозгу, как легкая струйка ядовитого дыма. Пришла, набросив на землю холодные туманы, осень, но я продолжал свои ежедневные вылазки. Я спускался ниже по скале, к лесу. Я уже бывал там, но теперь, когда среди деревьев и кустов светели листья, я надеялся обнаружить что-нибудь, что мог не заметить раньше, шелковую нитку, жемчужинку с ее рукава. И хотя луна и помогла мне исследовать землю, как и прежде, мне ничего не попадалось. Зима выдалась на редкость морозной. Снег и лед сделали тропинки опасными и непроходимыми даже для меня. Я заперся в своей библиотеке, возобновив эксперименты с магией, на этот раз большим успехом. Результаты моей работы разгуливали теперь по замку Равенлофт. Нельзя сказать, что они могли составить кому-нибудь хорошую компанию, однако мне нужны были слуги, а не развлечения. Наступила весна, ночи стали короче, зарядили дожди. Я значительно расширил границы поисков, выйдя за пределы склона горы и леса. Я вдруг подумал, что какой-нибудь зверь мог найти ее тело и уволочь ее прочь. Я также допрашивал пастухов, осмелившихся пасти стада так близко от замка. Не видели ли они труп молодой женщины в белом? Нет. Никто из них ничего подобного не находил, и они не врали. Я проверял их на честность одному мне известным хитроумным способом. Я теперь бродил по склонам гор, руками и подошвами сапог нащупывал зацепки на совершенно ровной поверхности скал. Еще одно качество, полученное мной по договору со смертью. Назовем это так. Давно уже я не слышал язвительных голосов, но не знал, как относиться к их отсутствию. То ли радоваться, то ли беспокоиться. Однако молчание редко по-настоящему тревожило меня. У меня было полно дел, которым следовало уделять внимание. Как, например, моя постоянная потребность свежей крови. В течение этого года ее отлично удовлетворяли слуги Лео де Лизне. Я выловил их поодиночке или целыми группками, обезумевшими от ужаса, и бросил в сырые подвалы. И многие еще были живы. Методом проб и ошибок я определил, сколько надо выпить, чтобы утолить жажду и не убить. Не то чтобы я затаил мысли о помиловании. Смысл был в том, чтобы укрепить самодисциплину. Я мог бы высосать из них всю кровь без остатка и лишиться единственного источника питания – своего винного погребка. Вместо этого я приучил себя делать перерыв до того, как станет слишком поздно. Конечно, когда я был очень голоден, я с трудом определял, когда нужно остановиться. Слабее в заточении от потери крови бандиты умирали, многие свихнулись. Но во мне не было и капли жалости по отношению к ним. Не я ли своими собственными руками избавлялся от трупов их жертв? Как же ловко они замаскировались под моих гостей, теша себя мыслями о предстоящей щедрой награде из рук Лео. Ноги даже не стали дожидаться этого веселого момента, а запросто обчищали карманы покойников. Я выяснил это, когда один из них надумал спасти из обрывков своей одежды веревку и свести счеты с жизнью. Из-за него мне пришлось отнять у них лохмотья, и тогда-то и обнаружились похищенные золото и различные дорогие безделушки. Я оставил им их богатство, предоставив мерзавцам уникальную возможность поразмышлять о его истинном значении и цене. Мои походы в темницу с едой и питьем для заключенных частенько заканчивались просьбой убрать еще одного мерзавца, что я и делал без всякого недовольства. Когда это случалось, я откладывал мои поиски на следующую ночь и принимался за дело в моей мастерской. Используя подробно описанные в моих книгах способы, я мог вдохнуть в умерших что-то вроде новой жизни, скажем так. Одевшись в мои цвета, они занимали место зарезанных ими слуг и стражников, охраняя и защищая то, что они разорили. Вполне справедливо. Я взобрался на выдающийся уступ скалы, и вдруг невдалеке сверкнуло что-то белое. Я быстро вскарабкался наверх, стараясь ни о чем не думать. Но меня ждало горькое разочарование. Это казалось не жемчужинкой и не бриллиантом, а кусочком простого кварца, на который упал лунный свет. Я выругался и хотел было нападать его с досады, но в последнюю минуту передумал и засунул его в карман. Я не хотел, наткнувшись на него в следующий раз, опять понапрасну дать разыграться своему воображению, если я честно сочту нужным продолжать. Я целый год провел на четвереньках, ползая вверх-вниз по горам Гатис, как муравей. Удивительно, что мои неудачи начали пересиливать желание обрести покой самим собой. Мои опасения, что таинственные силы унесли ее вслед за Аликом, стали подтверждаться. И для ее возвращения, возможно, нужно было заключить еще один договор. Вопрос только в том, чем я мог пожертвовать. Я уже почти все потерял, по крайней мере все, чему обычные люди придают значение. Что я получил взамен? Впрочем, без Татьяны ничто не имело никакого смысла. Где-то в потайных глубинах моего сознания, так глубоко, что мне даже с трудом верилось в возможность ее существования, зародилась мысль, что так как я определенным образом ускорил ее кончину, я последую за ней и стану ее мужем смерти, если мне не пришлось быть им при жизни. Пробить себе череп поленом, отрубить голову, сгореть в лучах летнего рассвета. Что-то же можно было придумать и устроить чужой помощью или самостоятельно. Смерть не была недостижима, если бы только я пожелал дотянуться до нее. Сегодняшняя ночь подходила к концу. Я унюхал в воздухе перемену. Развернувшись, я влез на верхушку скалы так же легко, как простой человек шагает по дороге. Пустяковая задача для меня теперь, но не нужна заминка, учитывая, что рассвет близок, однако мне хотелось забраться повыше. Преодолев еще 30 ярдов, я выпрямился и воспользовался своей новой способностью изменять форму тела. Я начал уменьшаться в размере. Руки сложились, пальцы удлинились, одежда прилипла к коже, превращаясь в мягчайшую черную шкурку. Все проходило безболезненно, оставляя потрясающее ощущение свободы, и как только преобразование было совершено, я взмыл ввысь, сбалтывая воздух крыльями. Я ошибся в оценке скорости ветра, и мое новое тело не справлялось с его нажимом на меня. Пальцы вытянулись до предела, и я несколько раз изо всех сил взмахнул крыльями, борясь с потоком воздуха, несущимся на меня со склона горы. Вместе с телом изменилось и мое зрение. Видел я прекрасно, но мир становился бесцветным, чему я еще не совсем привык. Однако это маленькое неудобство сглаживалось необыкновенным обострением слуха. Я теперь чувствовал предметы, находящиеся на любом, пусть даже незначительном расстоянии от меня. Я окружил в небе, поворачиваясь лицом то к горным вершинам, то к спящей долине. Подо мной горели звезды, внизу царила холодная темень, и я парил где-то между ними, чувствуя себя хозяином всего необъятного пространства. Край смотровой площадки очутился на уровне моих глаз, но я полетел вверх в сторону центрального входа в замок. Над дверьми я пробил для себя маленькую незаметную лазейку. Через узкую щель я протиснулся внутрь и оказался в главном холле дворца. Не изменяя своего облика, я устремился к парадной лестнице и, перевернувшись, понесся вниз. Здесь было так темно, что мне приходилось полагаться только на мои уши, чтобы случайно что-нибудь не зацепить. Там, где кончились ступени, в каменной стене зияла небольшая дырка. Я нырнул в круглое отверстие. Для существа моего размера я проделал довольно длинный путь, однако он был короче того, что вел через часового и дальше под лестницу высокой сторожевой башни. С тех пор, как предатели сквернили святое место, церковь бездействовала и не представляла для меня никакой опасности, но я по-прежнему обходил ее стороной. В ней, вместе с запылившимися свадебными украшениями, сохранились воспоминания, которые мне не хотелось лишний раз воскрешать в памяти. Я оказался в огромном зале, в огромном склепе, где покоились тела тех, кто умер здесь до меня и во время моего правления. Но несмотря на этих молчаливых соседей, тишина редко надолго воцарялась в этом месте. Спертый воздух был наполнен звуками и шебуршением тысячи летучих мышей, давным-давно основавших здесь свое поселение. В прошлом один из инженеров однажды завел разговор об их уничтожении, но я запретил ему тревожить их. Боровия славилась разнообразием и количеством живущих на ее земле насекомых, и летучие мыши помогали кое-как справляться с их натиском, особенно поздней весной, когда начинали свирепствовать слепни и мухи. Я сторонился сторожевой башни еще и потому, что это был любимый ход этих зверьков. Они, конечно, милые создания, но я предпочитал держаться подальше от их колоний и не принимать участия в той шумной веселой возне, которую они затевали, возвращаясь домой. Однажды я попробовал присоединиться к ним, и я никогда не забуду, как я, протолкнувшись вместе с ними в окошко, то ли летел, то ли падал на землю с высоты 400 футов от самого карниза конусообразной крыши. Не могу сказать, что мне очень хотелось повторить этот трюк снова. Летучие мыши привыкли жить в стае, я — нет. Тем не менее, я ничего против не имел их общества, а они против моего. Я погрузил немного под потолком и, ощутив прилив внутренней энергии, снова принял человеческий облик. В склепе не было ни единого источника света, но я в нем и не нуждался. Я слышал пульс тысячи маленьких сердечек, и их тепло помогало мне ориентироваться в темноте, пробираясь мимо мертвецов и куч грязи. Несколько зверьков узнали меня, признав во мне своего. Они спорхнули с перекладины и сели мне на плечи и руки, приветствуя меня дружелюбным щебетанием. Две летучие мышки согнали своих приятелей с моей ладони, разрешив мне погладить мизинцем их спинки. Их шерсть была такой мягкой, что я ее почти не чувствовал. Еще одна игриво настроенная парочка щекотала мне уши и дергала за волос. Но было уже слишком поздно. У меня не оставалось времени на общение с ними. Легким кивком головы, дав им понять, что им пора на место, я свернул направо и сошел на 3 ступеньки вниз. К моей могиле. Если честно, то я не знаю, как это назвать по-другому. Моя спальня и библиотека находились несколькими этажами выше. Там я жил, здесь умирал. В действительности я никогда не боялся смерти как таковой, питая отвращение только к ее спутнице, старости. Старость перестала мне угрожать. Осталась одна смерть, да и та в малой дозировке, ограниченная недолгим промежутком дня от рассвета до заката. Я смирился и даже полюбил эти часы бесконечного спокойствия, размягчающие мое сознание и успокаивающие нервы. Это было даже лучше, чем сон. Никаких ночных кошмаров. Вообще никаких видений и мыслей. Как и положено всякому, кто проводит часть своего времени в обнимку со смертью, у меня был гроб. Думаю, сгодилась бы и обычная кровать, но раз уж он стоял здесь, в полной боевой готовности, жаль было бы, если бы он пустовал. Тем более он служил мне прекрасной защитой от незваных гостей из мира людей или откуда-либо еще. Даже если кто-нибудь и смог бы проникнуть сюда, что маловероятно, я знал, немного найдется охотников открыть гроб. А если и сыщется такой смельчак, то дальше этого дела не пойдет. Однако на всякий случай я принял все меры предосторожности, чтобы мне никто не докучал. Но главным преимуществом гроба было то, что крышка его закрывалась, и никакие болтающиеся без дела насекомые и любопытные грызуны не могли ко мне подобраться. Я командовал этими тварями и пользовался ими во время экспериментов, однако я не хотел, чтобы они ползали по мне, пока я отдыхал. Редкому ремесленнику понравится спать со своими инструментами. Гробовщик создал из черного дерева настоящий шедевр. Его отполированную, начищенную воском поверхность портили только скобки из простого металла. Когда мастер получил на него заказ, я специально упомянул о том, чтобы они были сделаны из золота. Гробовщик пообещал, что исправит ошибку. С тех пор он больше не показывался. А я все ждал. Гроб стоял прямо посреди куч грязи. Еще одна проблема, которую уже некому решать. Специальный черный мрамор, закупленный для отделки склепа и моего пьедестала, застрял где-то по пути из-за неразберихи с дорожными пошлинами. 2 года назад в очень вежливой форме хозяева склада, где осел мой мрамор, напомнили мне, что я должен выплатить традиционную сумму за хранение. Я послушно выслал им деньги вместе с записками о том, что я буду просто счастлив щедро вознаградить их за скорую отправку моего груза. Я так ничего и не дождался. Возможно, кому-то покажется смешным, что человек вроде меня, люто ненавидящий напоминание о смерти, так сильно беспокоился о захоронении своих останков. Дело в том, что иногда я вдруг становился на удивление практичным, и в эти короткие периоды я отдавал соответствующие указания, чувствуя себя более уверенно при мысли, что только я мог проследить, чтобы все было сделано правильно. Смерть, как я 1000 раз убеждался на войне, была чересчур легкой встречей для солдата или любого другого. Лучше уж приготовиться к худшему, а затем попытаться забыть о нем, чем откладывать все на потом и слишком поздно прийти к выводу, что пережившие тебя только все испортили и перепутали. Конечно, в то время я и представить не мог, что гроб станет для меня всего лишь непостоянным местом отдыха. Солнце появилось над горизонтом. Проникание света сюда через выходящие на восток цветные стекла, находящиеся в противоположном углу склепа, было практически невозможно. Но я не собирался рисковать. Вот и третья причина иметь на собой толстую деревянную плиту, как защиту от солнечных лучей. Я приподнял крышку, шагнул вовнутрь, улегся поудобнее и убрал руку, укрывшись темнотой, как мягким одеялом, не дающим замерзнуть. Тишина. Забвение. Светило выкатилось на небосклон. Год назад мои казначеи, не ведая об ужасной трагедии, разыгравшейся в замке Равенлофт, продолжали заниматься своим делом, когда они прибыли с деньгами через несколько дней после известных событий, мост был поднят, и никто не откликнулся на их приветственные крики. Это привело их к замешательству. Ту ночь ветер доносил до меня из-за стен приглушенные звуки из их лагеря. Я забрался на одну из башенок, чтобы взглянуть на них, и ничуть не удивился, увидев, что они расположились около сторожки у ворот и стряпали ужин. Они были самой прозаической мыслью, которую, как мне казалось, я ставил далеко позади. Теперь я понял, что меня по-прежнему считали правителем Боровии, ожидая от меня выполнения обязательств и обязанностей, с некоторыми изменениями. Необходимость командовать встряхнула меня и отвлекла меня от всех моих несчастий. Я быстро осознал, что их нельзя впустить вовнутрь. Солдаты в прошлом, они были мигом, распознали природу бурых пятен, покрывающих траву и землю. Это было довольно опасно, не говоря уже о том, что в одном углу двора были разбросаны останки погребального костра, в котором сгорели мои зарезанные придворные и слуги. Они поймут, что произошло что-то серьезное и нехорошее. А не отвечать на их вопросы, значит, подстрекать их, строить еще более ужасные, без сомнения, абсолютно ложные представления. Тем не менее, глупо было бы рассказать им всю правду. Я не имел ни малейшего желания дожидаться, когда кто-нибудь из них вернется обратно и начнет меня мучить молотком, столбом и святыми символами под предлогом того, что наказывают мне величайшую услугу. Мое теперешнее существование не доставляло мне особой радости, но и расставаться с ним я пока не собирался. В моей голове крутились разные мысли, как поступить в такой ситуации. Не исключал я и возможность отправить их в подвал к слугам Лео. Это был план, не лишенный определенной привлекательности и изящности, но совершенно бесчестный. Они приняли присягу мне на верность, а я, в свою очередь, поклялся защищать их. Переход от жизни к нежизни не освобождал меня от данного мною обета. После долгих раздумий я решил вообще не выходить к ним. Возвратившись в библиотеку, я составил для них инструкцию, согласно которой они должны были оставить деньги у ворот и считать себя с почетом освобожденными от несения службы. Им следовало искать покровительство у Виктора Вочтера, а их командиру разрешалось раздать своим подчиненным по 20 золотых кусков каждому. 25 он мог взять себе. Затем ему нужно было сделать соответствующие пометки в книге отчетов. Немного легкомысленно отдавать подобные приказы, однако эти люди достаточно у меня прослужили, чтобы всегда помнить о моем недостатке, нетерпимости к воровству и ворам. Запечатав послание моей гербовой печатью, я засунул его в карман и, став летучей мышью, перелетел через стену и приземлился среди деревьев рядом с их лагерем. Я подкрался к ним поближе уже в человеческом облике и, улучив момент, когда часовой отвернулся в сторону, швырнул в них свиток. Он ударил по лицу их командира и вызвал немалый переполох среди его подчиненных. Когда они, наконец, успокоились, прочитали мое послание и подробно его обсудили, прошла полночь. Но в конце концов они подчинились моему последнему приказу, хотя он и привел их в крайнее смущение. Однако для них так было лучше, знали они об этом или нет. Их беспокоила таинственность, но правда была намного опаснее. Издание указа в письменной форме сработало отлично, и я стал пользоваться пером и бумагой во всех случаях, решая государственные и личные вопросы. Это избавило меня от необходимости непосредственного общения с людьми, так как я еще не мог гарантировать им безопасность с моей стороны. Несмотря на мой винный погребок, я не был уверен в своей способности контролировать мой новый аппетит. Случайная смерть одного из слуг Лео, когда я однажды забылся и перепил, доказала мое неумение сдерживать себя. Я обладал великой властью, но и до меня высокомерие и излишняя уверенность погубили многих. Пока я не научусь управлять самим собой, я буду сам себе главным врагом. Но готов я или нет? А сегодняшнее... Первое после летнего солнцестояния полнолуние означало, что пора собирать налоги. В письменной форме я уведомил всех бургомистров, что они должны отправлять деньги и прочее добро в деревню Боровью или в Валаки, что ближе. А там уж позаботятся об их отправке в горы и в замок. Я своей собственной рукой несколько раз переписал этот приказ и скрепил копии печатями. Я не сомневался, что теперь никаких задержек и недоразумений просто быть не могло. Мой самый первый год правления с его пресловутыми справедливыми казнями в конце концов воспитал в людях такое качество, как честность. Насколько я мог судить с расстояния, все шло гладко. Проснувшись на следующую ночь, я сразу же отправился к восточной стене и увидел новые повозки и фургончики, запрудившие улицы деревушки, находящиеся внизу. Большое количество огоньков говорило о временном увеличении численности населения. Купцы и хозяева гостиниц хорошо нагрели на этом руки, о своих доходах им придется отчитываться на следующий год, пока они просто радовались чистой прибыли. Полная луна вовсю светила в ночном небе. Я посмотрел через западную стену и с одобрением отметил про себя, что мои приказы выполнялись безукоризненно. Несколько сундуков уже ждали, чтобы их забрали. Эту задачу я поручил моим молчаливым слугам. Собрав в себе колдовскую энергию, я опустил мост и поднял решетки, а затем мысленно вызвал призраков и велел им отправиться за моим золотом. Они медленно потащились вниз по склону горы. Мне захотелось понаблюдать за их действиями, и я вышел на мост, чтобы оглядеться по сторонам. Как выяснилось позже, это было очень удачной мыслью. Вопреки моей инструкции, какой-то смертный не спешил домой. Это и разозлило, и заинтриговало меня. Люди не могли безнаказанно меня ослушаться. Забыв об опасности, кто-то нарушил мое уединение впервые за 12 месяцев, и я воспринял это вторжение как интересное испытание моей силы воли, а также как шанс поговорить с кем-то живым и проверить, насколько заметны были происшедшие во мне перемены. Мнение негодяя в подвале не имело для меня значения. Смешно было скрывать мою истинную суть от моего винного погребка. Они и так все про меня знали. Я замер посредине моста, изучая моих посетителей. Ими оказались горный пони, щиплющий траву у сторожевой будки, и его укутанный в дорожный плащ хозяин. Капюшон был низко надвинут на лицо моего гостя. Так высоко в горах можно замерзнуть ночью даже летом. Мы уставились друг на друга и молчали несколько минут. Потом пони, видимо, учуял мой запах. Голова его дернулась, он издал пронзительный крик тревоги и натянул веревку. То же самое творилось и с лошадьми в моих конюшнях. Животные либо приспосабливались ко мне, либо нет. Тех, кто меня не терпел, я в конце концов отпустил на волю возле фермерских домиков в долине. Пони, хотя не чувствуя себя чересчур счастливым в моем присутствии, наконец успокоился, если можно так назвать его состояние, напряженные ноги, трясущееся тело, покрытая потом спина. Его хозяин обернулся ко мне, обнаружив, что я подошел уже достаточно близко. Это была крупная женщина, 30 лет, одетая в черное. Общепринятая в этих краях традиция для женщин в течение 5 лет носить траур по умершим, даже самому дальнему родственнику, сделала их повседневную одежду мрачной и безрадостной. Моя гостья, видимо, недавно потеряла кого-то из близких, так как ее тряпки не успели полинять и выгореть на солнце. Но ей шел черный цвет, чего нельзя сказать о многих ее приятельницах. Ее плащ был соткан из натуральной шерсти и застегнут у горла булавкой со стеклянной головкой. Не богата, но и не бедна, где-то между. Наверное, жительница деревни. Она выглядела слишком чистой, чтобы быть женой фермера или пасти коров. «Приветствую вас, сэр», — произнесла она, вполне удовлетворительно имитируя манеры придворных. Ты что, не слышала о приказах, полученных бургомистрами? Требовательно спросил я, забыв о всяком предисловии. Ты не должна здесь находиться. Слышала, сэр, но ничего не могу поделать. Ее акцент слегка отличался от местного. Речь лилась ровно и легко. Объясни, что побудило тебя нарушить запрет лорда Страда? Я Дагмар Алавная, хозяйка Имола, деревушки в нескольких днях езды отсюда. Я знаю. Мои манеры не испугали ее. Она просто кивнула, что поняла. Географические подробности меня не интересовали. Она, скорее всего, принимала меня за одного из слуг, за равного себе по рангу. Я ехала в деревню Боровью с золотом лорда Страда, когда на нас напали вор. Которые все и украли. От нее не ускользнули тяжелые саркастические нотки в моем голосе. Только половину. Они бы взяли и вторую половину, если бы не мои братья. Оба были ранены, когда они попытались задержать мерзавцев. Если вы мне не верите, пошлите кого-нибудь в госпиталь в деревню. Старший все еще без сознания, а младший не в состоянии говорить из-за швов. Но он может кивать головой, отвечая на ваши вопросы. Я вплотную приблизился к ней и заглянул ей в глаза. Она не сдвинулась с места и с достоинством выдержала мой взгляд, но через какое-то время уверенность ее покинула. Без всякого усилия коснулся ее сознания. Коснулся и обрел над ним власть. «Ты не лжешь, Дагмар, Алавная?» «Нет», — прошептала она. Она была миловидной женщиной, а я никогда не мог устоять перед красотой. Жаль было бы засечь ее плетьми, как некого бургомистра, который поведал мне похожую историю. Приятно знать, что она не врунишка, вроде того несчастного. Я убрал свое влияние, дав ей прийти в себя. Она моргнула, а затем продолжила свой рассказ, как будто я ее и не прерывал. Я явилась сюда, чтобы лорду Страду стало известно о преступлении. Я также намерена просить его дать Имолу отсрочку, чтобы восполнить недостающую половину в наших сборах. Почему бы не отнять деньги у тех, кто их стащил? Они убежали в леса. Даже армия не найдет их теперь. Не то, что я и двое раненых мужчин, которые в течение недели не смогут влезть на лошадь. Тем более я не очень хорошо умею обращаться с оружием. А если бы умела, то отправилась бы в погоню? Она собралась что-то ответить, но только глубоко вздохнула. Как солнечный зайчик, который то сверкнет, то пропадет в волне бурной речки. На ее лице заиграло легкое подобие улыбки, намек на то, что она вообще-то могла смеяться. Может быть, но не в одиночку. Это было бы неразумно. Очень неразумно, подтвердил я, растягивая губы, но осекся, пытаясь избавиться и от этой гримасы, и от той мысли, изображением которой она являлась. Я отступил от женщины на шаг в сторону. Вы передадите лорду Страду мой рассказ? — спросила она. — Он уже выслушал его. Она быстро соображала. В то время как некоторые крестьяне, да и немало дворян, вытаращивали бы глаза и потребовали бы объяснений, она сразу все поняла и поклонилась. — Простите меня, повелитель, я вас не узнала. Я махнул ей рукой, но она низко опустила голову и не заметила моего движения. «Распрямись, бургомистр Алавная!» Она подняла глаза. И как раз в этот момент один из моих слуг вышел на мост. Я привык к внешнему виду и к ужасной вони, которую они распространяли вокруг себя. Но и то, и другое поразило Дагмар, не готовую к подобной встрече, как сильный удар меж глаз. Она отскочила в сторону и навалилась на своего пони, раскрыв рот, как будто не в силах сдержать рвущийся из самого сердца крик, но не сдала и звука. Похоже, она забыла, как кричать. Ее пони орал за двоих. Он подался назад почти человеческим воплем ужаса, и из кожи вон лез, силясь разорвать веревку. Во мне проснулись инстинкты всадника и конюха. Я шагнул к нему и практически машинально схватил его за уздечку. Если он сбежит, то еще до рассвета станет ужином волков. Я притянул к себе его голову и, особо не церемонясь и более грубо, чем его хозяйку, подчинил его своей воле. Он притих, но продолжал дрожать, как осиновый лист. Дагмар спряталась за дерево, переводя глаза с меня на застывших в ожидании слуг. Если я правильно понял выражение ее лица, она пыталась решить, кто из нас ужаснее. Я мог бы успокоить ее, как и пони, но это был подходящий момент, чтобы раз и навсегда отбить у крестьян охоту приближаться к замку. Чрезвычайно пугливые и суеверные, они сюда больше не сунутся, много им и не нужно. «Они не обидят тебя», — сказал я, глядя из-за пони на Дагма. К ней вернулся дар речи, но голос прозвучал так тихо, что если бы я был человеком, я бы его не услышал. Что это? Мертвецы. Теперь она не сводила с меня глаз, как будто приняла какое-то решение. Они служат тебе? Я их хозяин, подтвердил я. Присущее ей самообладание вдруг оставило ее. Она прикрестилась, но за этим непроизвольным движением руки не чувствовалось настоящей веры. А без нее оно никак на меня не подействовало. В этом случае святая воля была слабой и легко преодолимой. Я беззвучно отдавал приказы призракам, и они поднимали сундуки и заносили их в замок. Она не шевелилась до тех пор, пока последний из них не исчез в воротах. «Говорили, что вы дьявол», — пробормотала она, провожая призраков глазами, ставшими в два раза больше обычного. От этого она казалась совсем юной. «Может быть, так и есть». Я встал спиной к ветру, исходящий от нее запах страха дразнил и волновал меня. «Что вы со мной сделаете?» «Ничего». «Если, конечно, ей очень повезет. Сегодня я еще не ужинал. Несмотря на разделяющее нас расстояние, я слышал шум ее крови. Меня мучил голод. И несколько другого рода. Прошло очень много времени с тех пор, как я последний раз спал с женщиной. Мой аппетит изменил меня таким образом, что я теперь был более уязвим, чем мальчишка, у которого только-только выросла борода и возбужден до неприличия. Мне приходилось контролировать себя. Не то Дагмар, волей-неволей придется утолить и жажду крови, и сексуальный голод. Отвернувшись от нее, я засунул руки поглубже в карман. Мои пальцы нащупали кусок кварца, который я недавно подобрал в горах. Я крепко сжал его так, чтобы его острые края поглубже вонзились в мою ладонь. Боль была приятной, отвлекающей. Она также напомнила мне о Татьяне и о моих бесконечных поисках ее тела. Мне придется отложить их на завтра и заняться одним небольшим дельцем. «Расскажи мне про воров», — сказал я хрипло. Расскажи все, что помнишь. Где и когда, сколько, вооружены они или нет. Все. Дагмар обладала немалым запасом мужества. Иначе бы она не полезла в горы и не пришла бы к замку вопреки моему приказу. Она сосредоточилась и мудрилась дать вполне сносный отчет о постигшем ее несчастье. Они превзошли вас количеством. Твои братья, должно быть, дрались очень смело. Они были солдатами во время войны. Их командир? Лорд Маркус. Один из моих гостей, прибывших на свадьбу. Хороший человек. И давным-давно мертв. Он многому их научил. И это сослужило им хорошую службу. Я ходил взад-вперед, прикидывая и высчитывая время и расстояние. И я сделал вывод, что успею вернуться туда и обратно до рассвета. Я много размышлял о дальних путешествиях, но так ни разу ничего и не предпринял. Сегодняшняя вылазка была навязана мне чужой волей, но я понял, что с радостью отправлюсь в путь. Я слишком долго сидел в заперти. И знала она или нет, Дагмар заставила меня осознать это. Закончив подсчеты, я остановился. Оставался пустяк. «Я вынужден настаивать, чтобы ты переночевала в замке», — сказал я. «Когда темно, дороги слишком опасны, а возможности замка в настоящий момент ограничены». Я вел себя осторожно и вежливо, опасаясь, что она не захочет спать в непосредственной близости от моих слуг. «Мне будет достаточно лунного света, я доберусь». «Твой пони убежит от волков?» Она взглянула на трясущееся животное, потом на темный лес. Я припомнил, что в некоторых его частях даже яркое полуденное солнце редко проникала через спутанные кроны деревьев, несмотря на то, что я мог приказать всем волкам в округе не приставать ни к ней, ни к ее пони, для нее будет лучше остаться здесь. При дневном свете и то рискованно лазить по горам Гапис, а в темноте она наверняка собьется с пути, упадет. Нет. Я не хочу, чтобы это случилось снова. Иди сюда. Она последовала за мной. Я подвел ее к двери сторожевой будки и открыл ее. Внутри пахло пылью. Мы спугнули нескольких птиц, построивших гнезда у самой крыши, но в целом здесь было сухо и безопасно. Тут хватит места и для тебя, и для твоей лошадки. Волки в горах Гаки славятся своей жестокостью. Но я еще не слышал, чтобы кто-нибудь из них прогрыз стену, сложенную из дубовых бревен. У тебя есть еда? Она кивнула. И вода. Очень хорошо. Оставайся здесь. Может быть, я вернусь к утру, а может быть и нет. В любом случае, ты будешь в деревне. Опять-таки, если ей очень повезет. Да, повелитель. На ее лице можно было прочесть множество вопросов, но что-то внутри нее, видимо, предостерегло ее от необдуманных слов. Она взяла своего пони за уздечку и втащила его в домик, а я поскорее пошел прочь, слившись с темнотой, прежде чем я мог забыться и превратить ее везение в ее беду. Как только дорога свернула на север, я распрямил крылья, поднялся высоко над землей и помчался на восток по направлению к деревне, напрямик срезая углы и игнорируя повороты, за минуту покрыв часы пешего путешествия. Я летел больше как птица, а не как летучая мышь. Я расправил крылья и легко парил в воздухе. Да, я слишком долго сидел в заперти. Ночь была ясной и холодной, дул слабый ветерок, и я без усилий справлялся с его напором. Полет взбудоражил, мое воображение, наполнив его разнообразными картинами того, что ждало меня впереди. Сегодня я буду танцевать вместе со звездами. Завтра побегу на перегонки с моими братьями-волками или поплыву легким дымком в такие места, куда никогда не ступала нога человека. Чуть заметное беспокойство овладело мною. Настало время отказаться от неподвижности и искать приключений. Миновав деревню и древние ворота Боровии, я сконцентрировался на разнообразных природных указателях и опознавательных знаках. Умение летать еще не означало, что я хорошо знал местность. То, что кажется знакомым на земле, выглядит совсем иначе с высоты 1000 футов птичьего полета. Замок все время маячил у меня за спиной. На него и буду ориентироваться по пути домой. А пока – внимание! Как бы не пропустить то место, где на Дагмар и его братьев напали разбойники. За воротами старая свалическая дорога и река Ивлис, резко поворачивая на север, огибая один из уступов гор Гакис. Это была такая же высокая скала, как и та, на которой стоял замок, и на ней тоже можно было бы построить прекрасную крепость. Честно говоря, однажды я поручил архитектору и целой команде инженеров проверить, как осуществить мой план, и узнал то, что знали предыдущие поколения. Гора была слишком неустойчивой, чтобы выдержать какое-нибудь строение. Ее испещренная трещинами верхушка постоянно осыпалась, сбрасывая в луны вывлез. Здесь, около реки, полдюжины мерзавцев улюлюкая выскочили из-под деревьев и атаковали маленькую экспедицию. Битва была жаркой, но короткой. Воришки, похоже, интересовались только деньгами. Или братья Дагмар заставили их дважды подумать, прежде чем взять что-нибудь еще. Они убежали вниз по дороге, хотя не имели никакого права вообще ходить по моей земле. Привлеченный запахом высохшей крови, я быстро нашел нужное место. Огромная лужа крови растекалась по пыльной дороге. Одному из братьев удалось убить вора. Тело убрали с дороги и закопали на скорую руку неподалеку. Как только Дагмар добралась до Боровии, бургомистр отправил своих людей на разведку. Они-то и произвели захоронение, впрочем, без всяких религиозных церемоний. Это меня вполне устраивало. Я опустился на землю и вновь оказался в человеческом облике. Могила была неглубокой и уже наполовину разрыта волками, которые с энтузиазмом скребли могильный холмик, предвкушая легкую добычу. Почуяв мое приближение, они оторвались от своего занятия и отступили назад. Я насчитал 8 или 9 взрослых животных. Поджав хвосты, они жалобно заскулили, опасаясь моего гнева. Но, услышав мое приветствие, они приободрились и принялись ласкаться у моих ног, как свора гончих, умоляя почесать их за ушком. Я погладил кое-кого из них, а остальным приказал продолжать рыть землю. Когда они достигли тела, я велел им убираться. Захныков они подчинились, но с неохотой и обеспокоенной тем, что я собирался отобрать у них праздничное угощение. Я вытащил мертвеца из ямы и уложил его на спину перед собой. Он был молод, и жесткие черты его лица не разгладились даже под тяжестью земли. Но мне было наплевать на его внешность, меня больше занимала та скрытая информация, которую он все еще мог мне предоставить. Для этого потребуется сила черной магии. Но я проделывал подобное сотни раз и носил с собой необходимые ингредиенты. Капля крови, кусочек плоти, немного костей. Все вместе с нужными словами, и он поднялся, как один из моих слуг, возвращенный обратно, чтобы выполнить особую задачу. Как только он выпрямился, стеклянными глазами уставившись в пустоту, волки быстро ретировались в лес. Как их хозяин, я мог в любой момент позвать их назад. Но пока пусть слушаются своих инстинктов и идут себе с миром. Их помощь больше мне не требовалась. «Ищи своих бывших товарищей», — сказал я призраку. Двигался он довольно медленно, но его дружки не слишком далеко ушли. Они разбили лагерь в миле от места преступления и даже не потрудились спрятаться от любопытных глаз. Напротив, они ничем не отличались от обычных путешественников. Возможно, это и было их любимой маскировкой. Во времена моего правления я подметил, что тот, кто в силу определенных обстоятельств или собственных наклонностей жил воровством или убийствами, от переизбытка мозгов не страдал. Бывали, конечно, исключения, и немало, но в основном разбойники думали только о жратве и удовлетворение очередной своей прихоти. Они были достаточно хитры, чтобы отточить и усовершенствовать необходимое для их профессии качество и спрятаться в лесу среди скал или людей. Но, несмотря на это, мне они казались на удивление наивными. Они всегда ужасно удивлялись, когда результаты разбоя оборачивались против них же. Вот и эти бандиты просто опешили от изумления. Тот факт, что их бывший товарищ мертв, самым поразительным образом повлиял на их реакцию. Они выставили часового, пока остальные спали, и он, должно быть, наизнанку вывернулся, когда мой слуга выступил из темноты к их костру. Он подпрыгнул и замер, как будто задумавшись над тем, что видели его глаза. Но призрак не растворился в ночном небе, и мозг его окончательно проснулся. Он издал такой вопль, что от него встрепенула вся долина. Остальные вскочили с мест и, не понимая еще что к чему, приготовились к драке. Мой слуга стоял среди них, и я отлично повеселился, наблюдая за идиотами, когда они наконец-то обнаружили его присутствие. Их первоначальное удивление сменилось отвращением, которое люди питают к мертвецам, особенно тем, которых оживили колдовством. Отреагировали они очень бурно, пустили в ход мечи и ножи. Их мишень шевелилась не так уж и живо, но то, что безоружный призрак сделал с ним, было просто потрясающе. Он одним ударом снес голову первому нападавшему на него, другому сломал руку. Разбойники стали осмотрительнее, но их обуял страх, верный признак, что они проиграли сражение. Часовой не принимал участия в схватке. Я понял, что он намеревался рискнуть, предпочитая ужасы ночного леса этой угрозе. Он пятился к поляне. Но в последнюю минуту я сбил его с ног и, размахнувшись, шмякнул о толстый ствол дерева. Отдав бандитам перцу, мой слуга почти исчерпал свои возможности. Из двух оставшихся бандитов один был то ли в отключке, то ли тяжело ранен и не в силах двигаться, а второй явно собирался дать дёру, хотя и продолжал атаковать своего бывшего дружка. Он отрубил ему руку по плечу и остолбенел, увидев, что она ползет за ним вдогонку. Это перепугало его больше всего на свете. Я мог бы еще долго развлекаться, глядя на его судорожные попытки убежать от нее, но ночь близилась к концу. Я отозвал волшебство, ожившее труп, и он опрокинулся на спину, погрузившись в свое обычное состояние неподвижности. Я шагнул вперед и временно дал заснуть единственному дееспособному разбойнику. Позже, когда они пришли в себя, связанные по рукам и ногам, и целиком в моей власти, я стоял над ними как верховный судья. И я проследил, чтобы они по полной программе ответили за все причиненные ими несчастья. В другие времена им бы грозило острое лезвие меча, обычное наказание для воров. Но как вершитель судеб на моей собственной земле я мог, когда и где нужно, носить изменения в существующий порядок. Кроме того, я считал, что эти отбросы общества недостойны благородной смерти от меча. Поэтому я приподнял первого бьющегося в истерике бандита и с наслаждением разорвал ему горло и напился. Его кровь с восхитительным привкусом страха и моей радости огненным смерчем промчалась по моему телу, обдав его жаром, как горячая ярость сражения. Когда я покончил с одним, я принялся за второго. Он визжал и вырывался, но я крепко держал его, пока в нем не осталось ни капли. Не надо ограничивать себя. Не надо стараться не убить. Сегодня я утолю свою жажду, добавив к своей мощи их силу. Через какое-то время после пиршества я взялся за другую работу, испытывая незнакомое удовольствие от того, что раньше я бы поручил выполнять младшим чинам моей армии. Я разыскал похищенное золото вместе с другим добром. Эта банда, видимо, уже давно промышляла на дорогах. Я разбросал монеты рядом с покойниками, предоставив каким бы там ни было мусорщикам самим разобраться с ними. Что касается денег, такое обращение могло показаться кому-то расточительным. Я потратил столько усилий, чтобы вернуть налоги Имола, что, должно быть, создалось впечатление, что я позарез в них нуждался. Но это не так. Плевать я хотел на их жалкие гроши. Меня возмущало, что кто-то так бесстрашно посмел взять их, презрев мои приказы. Я лишился армии, которой командовал, но я-то по-прежнему здесь. И я сохраню законы, которые мы установили на этой земле. Я и правитель, и судья. И я не потерплю никаких вторжений со стороны и надругательства над порядком и законностью. Эти воры уже обезглавлены. Их головы торчали на длинных деревянных шестах, подальше от волчьих зубов. Послужат хорошим уроком всем, кто вдруг надумает заняться их ремеслом. Я проковырял в песке около дороги небольшие ямки и воткнул в них палки. Затем на кожаной куртке, снятой с одного из бандитов, начертал кровью вместо чернил мое предупреждение. Очень скоро местный бургомистр получит соответствующие инструкции и установит здесь что-нибудь более долговечное. А пока сойдет и это. Я повесил разборничью одежку на перекладину между палками. На ней было написано: «Воры, берегитесь! Я Страт, иду за вами по земле». Подойдя к берегу Ивлис, я смыл запах своей работы с лица и рук. Я вел себя осторожно, чтобы не упасть в смертоносный поток. Я закончил омовение и взмыл ввысь, торопясь обратно в замок. По пути домой Дагмар, возможно, будет здесь проезжать и содрогнется. А может быть и нет. Она познакомилась с моими стражниками во дворце, а смотреть на них куда страшнее, чем на эти безобидные останки. У нее был сильный характер. Так как, когда мы распрощались, я пошел вниз по дороге, мне показалось разумным вернуться тем же путем на случай, если она подглядывала за мной. Но мне нечего было опасаться. Дверь домика была заперта. Я приложил к ней ухо и услышал ровное дыхание крепко спящей женщины. Ее пони, проклятое животное, опять учуяло меня, его пыхтение и стук копыт разбудили ее. До меня донесся глухой тревожный вздох, затем шорох, когда она поднялась и подошла к двери. Я подумал о некоем театральном представлении, когда актер, разделенный перегородкой, непроизвольно повторяя движения друг друга. Она приоткрыла дверь, в руке у нее блеснул нож. Женщина обладала не только мужеством, но и строптивым нравом. «Повелитель побывал в какой-то переделке?» — спросила она, убирая нож. Луна окатилась к горизонту, но еще довольно высоко стояла в небе, и при ее свете Дагмар могла меня разглядеть. Моя одежда не была такой же чистой и аккуратной, когда мы расстались. Не совсем так. Я разыскал разбойников, отомстил за твоих братьев и забрал деньги и мола. Так быстро? Но они были за сотни миль к востоку. Я неопределенно пожал плечами. У меня свои дороги. Колдовство? Можно и так сказать. Она хотела перекреститься, но на этот раз держала себя. Еще чуть-чуть, и она бы рассмеялась. Жаль. Мне бы хотелось посмотреть на ее улыбку. Спасибо, повелитель. Все жители Имола благодарят тебя. Всегда пожалуйста. И в этот момент она наконец-то улыбнулась и не разочаровала меня. Как я и подозревал, ее улыбка была просто очаровательной. «Слухи, которые ходят о моем правителе, оказались правдой», — добавила она. И я сощурился. «Какие слухи? Деревенские сплетницы насчет меня особо не церемонились». «О том, что вы храбрый защитник всех, кто попал в беду». «Да, возможно. Был им давным-давно». Ее лесть была чуть-чуть излишне заметной, но не чрезмерной. Однако тщеславие тут было ни при чем. Я осознал, что определенно нравился Дагмар, иначе бы она попросила не мешать ей спать. Но когда я ей это предложил, она ответила, что сейчас меньше всего думала о сне. «Так-так», — пронеслось у меня в голове. Невзирая на разные истории, которые она, несомненно, слышала, и двуногих чудовищ, которых она видела собственными глазами, она не желала просто так попрощаться со мной. Женщины всегда поражали меня своей уникальной способностью не замечать недостатков мужчины, если только они находили его привлекательным. С другой стороны, и мужчины страдали от той же болезни. Но в случае Дагмар недостатков просто не было. «Ты носишь траур», — заметил я. «По кому?» «По старшей сестре моей матери. Она умерла от лихорадки прошлым летом». «Печально. У тебя большая семья?» «Очень большая». «Муж?» «Он умер 8 лет назад», — произнесла она тоном, сразу прояснившим наши отношения. «Я никогда не отказывал женщинам, а уж такой откровенной просьбе и подавно, тем более, что в моих силах было удовлетворить ее. Я напился, так что с этой стороны ей ничто не грозило, по крайней мере, сегодня ночью. Но если я не ошибался, а, по-моему, я правильно понял, одна ночь была всем, чего мы оба по-настоящему хотели». Луна спрятала за вершину горы, укрывая нас тенью, как теплым бархатным одеялом. Часть 3. Глава 7. 6-е полнолуние 398 года. «Я слишком долго откладывал это дело», — думал я. «Подонок, должно быть, уже сдох». Такое определение во всех его прямых и переносных значениях относилось к Лео Делисне. Около 50 лет прошло с той кровавой ночи, когда он попытался захватить власть и стать правителем Барови. Те, кого он в спешке бросил на произвол судьбы, сполна заплатили за свои преступления. Но их хозяину удалось скрыться от правосудия. Ему еще предстояло понести заслуженное наказание, если он был жив. Теперь, когда я мог действовать, ожидание злило меня. Но мне приходилось терпеть и ждать. Я расхаживал по спальне, то заложив руки за спину, то размахивая кулаками у себя перед носом. Я слишком долго откладывал это дело. Куда подевались эти годы? Ибо они действительно ушли в никуда, и их уже не вернуть. Я перестал бояться времени, занятый тысячу потрясающих проектов в своем дворце, подзабыл, что оно творило с другими. Вот так и получилось, что когда я наконец-то собрался навестить главу семьи Вочтеров, я оказался неподготовленным к встрече с лавиной Вочта, уже не хрупкой, болезненного вида девочкой, какой я ее запомнил, а солидной, энергичной женщиной, недавно отметившей свое 50-летие. Между старым образом, сохранившимся в моей памяти, и реальностью, стоящей передо мной, не было ничего общего. Она протянула мне руку. «Добро пожаловать, лорд Василий!» Я слегка коснулся ее кожи кончиками пальцев. «Я польщен и растроган, леди!» Расспросив меня о здоровье и предложив мне что-нибудь освежающего здоровье, на что я ответил вежливым отказом, она указала на стул. Мы сидели в гостиной, загроможденной старомодной мебелью, которая мало изменилась с тех пор, как ее отец служил мне. На стенах висели знакомые, чуть-чуть выцветшие от старости гобелены с изображением войн и сражений. Больше стало только цветочных горшочков и всяких там подушечек. Чувствовалось влияние лавины. Присев на край дивана, она вдруг подскочила, как будто передумав. Полуобернувшись, она запустила в подушке руку и выудила оттуда пестренько одетую куклу с глазами-пуговицами и перешитой улыбкой. «Понятно. Мои внучки играли здесь», — произнесла она печально. Десятилетия назад ее любезный муж взял себе имя Вочтер, чтобы не оборвалась нить семьи. Очевидно, эта ветвь их рода оказалась плодоносной. В конце концов, она устроилась на диванчике, положив куклу на колени и рассеянно поглаживая нити ее волос. «Итак, сэр, могу я узнать, зачем вам понадобилось видеть меня?» «Я прибыл сюда как посланец Страда фон Заровича», — сказал я без длинных предисловий, обязательных по этикету. Несмотря на то, что она вправе была ожидать появления гонца из замка Равенлофт, услышав мои слова, она застыла, как истукан. Глаза ее остекленели, затем, встретившись с моими, сверкнули голубыми молниями. Я глядел на нее с непроницаемым лицом, надеясь, что она не вспомнит меня. Однако такую реакцию вызвало всего лишь одно мое имя. Репутация замка, его непопулярного теперь владельца, с каждым днем становилась все отвратительнее. Сам и пальцем не пошевелил, чтобы опровергнуть многочисленные слухи и сплетни, так как давным-давно убедился на собственном опыте, что сколько ни доказывал людям их ошибки, они только окончательно решат, что были правы. Лавина, однако, не выказывала никаких признаков страха, хотя я и почувствовал его, или что-то напоминающее кровожадность или сильный голод. Лавина то и дело поглядывала на меня, оценивая мельчайшие детали моего туалета, от скроенного по фигуре дорожного костюма до добротных, немного запыленных сапог для верховой езды. Я потратил уйму времени на свою внешность и теперь не сомневался, что лавина не заметит во мне ничего необычного. Волосы я зачесал так, чтобы спрятать остроконечные уши, и даже умудрился обстричь ногти, так как в некоторых официальных ситуациях считалось неприличным не снимать перчаток. Она перестала изучать меня и, не меняя позы, сдержанно кивнула. «Тогда мне оказана великая честь, сэр. Леди очень добра. Лорд Страт шлет вам и вашей семье наилучшие пожелания и, правда, с некоторым опозданием, свои соболезнования в связи со смертью вашего прекрасного отца. О нем помнят как об отличном человеке и бесстрашном воине. «Благодарю», — ответила она в замешательстве. «Виктор Вочтер скончался около 26 лет назад, и я послал им письмо, которое было не вполне уместным, так как леди Илона в то время еще здравствовала». «Надеюсь, лорд Страт не жалуется на здоровье?» «Нет, леди, поживает он чудесно. Я почти видел, как она складывала и вычитала в уме, и как у нее получалось, что лорду Страту должно было быть около 90 лет. 92, если уж на то пошло». Я достал кожаный пакет из своего кармана и открыл его. «Вот ваше письмо, а вот рекомендация, данная мне повелителем в письменной форме». Она взяла оба куска пергамента и прежде всего прочитала рекомендательное письмо. Как глава знатной семьи, она знала мой почерк из других документов. В моем послании говорилось, что я лорд Василий фон Хольц. Я соединил титул моего прапрадедушки с девичьим именем его жены. Признан самим Страдом, чтобы выполнить его поручение, и что она должна обеспечить мне поддержку и всю необходимую помощь. Внизу страницы стояла печать, вылепленная из воска с родовым гербом фон Заровичей. Она все хорошенько рассмотрела, и я порадовался, что как следует подготовился к нашей встрече. Я слыхала имя фон Хольц, но не была с ними лично знакома, произнесла она. «Мы принадлежим к одному из самых древних родов, служим лорду Страду, но никогда не были так заметны, как остальные». Я дипломатично намекнул ей, что не собираюсь расписывать родословную лорда Василия. Тем не менее, теперь мне предстоит возможность восполнить этот пробел. «Лорд Страт очень заинтересовался вашими новостями». Как будто для того, чтобы освежить свою память, она мельком взглянула на свое письмо. Оно было предельно коротким. Она писала, что выследила Лео, и что, если я хотел отдать его в руки правосудия, она готова идти со мной до конца. «Немножко высокопарно, верно?» Я сделал движение, показывая, что я так не думал. «Что именно поручено, сэр?» «Я уполномочен найти и казнить Лео де Лисне. Вот!» Я протянул ей еще один свиток. Его смертный приговор, подписанный моим повелителем Страда. Она потратила несколько минут на его изучение. «Вы убьете его?» «Если вы мне укажете дорогу к нему». Она уже поняла, что я был более чем способен выполнить такую трудную задачу. «Вам известно, за что он осужден?» «Я ознакомился с фактами. Это случилось много лет назад, но Страт никогда не оставлял надежду разыскать предателя и примерно наказать его». Я сказал правду. Если бы я не увлекся, я бы уже с ним разделался. Честно говоря, след его почти остыл и потерялся. Боровия не так уж и велика, но Лео каким-то образом сумел скрыться. Из этого вытекало вполне логичное заключение, что прежде всего свил себе где-то гнездо на случай, если его план провалится. В одном я был уверен. Он не покинул страну. После ночи убийства я закрыл все границы. Лавина отложила в сторону свитки. «Лорд Василий, еще до того, как вы появились на свет, мои мать, сестра и братья были безжалостно зарезаны Лео де Лисне. Мои тетушки и дядюшки». Она задохнулась и схватилась за горло, потом сжала пальцы в кулак и с усилием опустила руку вниз. «К «Как хорошо вы помните этот кошмар?» — спросил я мягко. «Я помню все. Говорят, что люди забывают ужасы детства, но та картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Иногда я совершенно отчетливо слышу их крики. Вы мне верите?» «Да, леди». «Мы бы с отцом тоже погибли, если бы не вмешался Стратфон Зарович. Долг платежом красен. Поэтому, а также во имя торжества справедливости, я и написала ему письмо». Она коснулась пергамента, уставившись через мое плечо в прошлое. «Лео никогда не давал покоя моему отцу. Он не мог спасти жену и детей, и остаток своей жизни провел в поисках Лео. Он так и не нашел его и умер, считая себя неудачником. Я пообещал отцу, что продолжу его дело. В этом году мне суждено выполнить данный мной обет, но не благодаря моим активным действиям, о чем я сожалею, о воле случая. Хотя нет, конечно, так захотели боги. Они услышали мои молитвы, и это было их ответом. И, конечно, они испытывали на прочность мое подходившее к концу терпение. Леди». Она любезно вернулась в настоящее. «Но до того, как я вам все расскажу, мы должны кое о чем договориться». «Лорд Страт не поскупится на щедрое вознаграждение», — сказал я осторожно. «Деньги мне не нужны. Я хочу, чтобы вы отомстили за мою семью». «Тогда вам будет недостаточно, если я просто убью его». Глаза ее заблестели. «Вы жаждете наказания». Она облизнулась и кивнула. «Вы можете дать мне слово, что сделаете это?» «Моими устами говорит сам Страт», — ответил я честно. «Если Лео еще жив, он получит все, что заслужил. И даже больше?» Я улыбнулся. «Да, леди». Лавина отвела меня в свою библиотеку и на отлично нарисованной карте страны указала одно местечко на склоне горы Бараток, около озера Бараток. «Но это просто смешно!» — воскликнул я, забывшись. «Отсюда до замка Равенло всего 3 дня езды. Он же не дурак, чтобы жить так близко от Страда». Она замерла. Губы ее растянулись в узкую полоску. В настоящий момент она была выше по рангу и имела полное право требовать от меня соблюдения элементарных правил поведения и более уважительного уважения к себе. Лорд Василий поклонился. «Извините меня, леди, но я не ваш. Взгляните-ка вот на это». Она развернула на столе подробнейшую карту самой горы Бараток, на которой были указаны названия всех деревушек, равнин, горных уступов и оврагов. Она ткнула пальцем небольшой прямоугольник, похожий на некое строение внушительных размеров, примостившееся на выступе скалы на северо-западе, как раз у края листа. Сердце мое ушло в пятки. «Монастырь? Вы уверены?» «С моей точки зрения, Лео не мог придумать место похожее или более недоступного для меня». «Я видела его. В этом месяце меня пригласили на их фестиваль Белого Солнца. Меня представили некоторым тамошним обитателям. Среди них были студенты, художники и ученые, и он в том числе. Только теперь его зовут Хенрик Стейн». «И вы признали его после стольких лет?» Она восприняла мое сомнение как нечто закономерное. «Да, я была ребенком, но некоторые картины, некоторые образы так и горят в моей памяти. Я помню, как Лео стоял надо мной и как я боялась посмотреть ему в лицо. Мое внимание сосредоточилось на его золотой цепи. На ней висел медальон в виде ревущего льва с клыками и слоновой кости и глазами-рубинами. У Стеймана такой же медальон. Он переделал его в брошь, но эта вещь уникальна. Я не могла ошибиться. Если это так, то зачем он хранит что-то столь выдающееся? И почему он не снял своего украшения, видя вас среди гостей? Не могу сказать. Может, по рассеянности, а может, он думал, что я ничего не помню. Или, может, это был кто-то другой? Проверьте сами. Я не сомневаюсь, что тот старик был именно Лео. А я надеялся, что она окажется неправа. Монастырь. Внутри у меня все переворачивалось от одной только мысли приблизиться к нему. А уж от перспективы войти в его двери меня просто трясло. Я не смог утаить от Лео истинный смысл моего превращения в ту ночь. Где же еще оставалось ему искать спасение от твари вроде меня, как не за стенами этого священного строения? Мне бы и в голову не пришло вести там свои поиски. Как долго он живет с монахами? Несколько лет, время от времени. Мои обязанности почетные гости входили в обмен любезностями со многими, и я использовал эту церемонию как возможность задать интересующие меня вопросы. Конечно, он отвечал очень уклончиво, да и я не могла проявлять к нему повышенного интереса, дабы не вызвать у него подозрений. Чтобы сбить его с толку, я задавала похожие вопросы и другим людям. Хорошо. Что значит «время от времени»? Тамошние обитатели могут приезжать и уезжать, когда им вздумается. У меня сложилось впечатление, что где-то у него есть семья, и он пестует своих наследничков. «Как трогательно!» — произнес я с тем же сарказмом. «То, что нужно всей Боровии, еще один выводок предателей. Вам случаем неизвестно, где он их прячет? Хотела бы я знать», — сказала она с таким выражением, от которого, наверное, даже у богов мурашки побежали по коже, и они пожалели, что свели ее с Лео. Это была бы прекрасная месть. Жена за жену, ребенок за ребенка. Но чтобы все на глазах у Лео, конечно. Конечно, согласился я, проявив такт. В целях конспирации я путешествовал в карете. Днем я отдыхал в ее темной глубине, ночью садился на коня и скакал легким галопом. У меня был большой вместительный экипаж черного цвета с моими гербами на дверцах. Одного этого оказалось достаточно, чтобы местные жители, завидев его издалека, либо прятали в своих лачугах, либо начинали присмыкаться передо мной. Лавина с блеском играла роль гостеприимной хозяйки, но я отклонил ее предложение переночевать в их доме под предлогом того, что мне надо спешить. Солнце только что село, и мое желание немедленно отправиться в путь встревожило ее. Но я заверил ее, что в таком деле ночная темень была моим лучшим союзником. Она сделала для меня вывод, что я вынашивал какой-то хитроумный план и не хотел открыто быть представленным настоятелем монастыря, и одобрила меня. В действительности, самым разумным для меня было избегать всяческих контактов со священнослужителями. Мои лошади были в отличной форме, поднабравшись сил за день, и я приказал конюхам вотчтеров запрячь их в карету и оседлать одного из коней. Сиденью на козлах я предпочитал верховую езду. Слуги поинтересовались, как же я буду тормозить. Мой ответ, что я никогда не запускаю свой экипаж на полную скорость, удовлетворил и одновременно рассмешил их. С помощью волшебства карета подчинялась мне, как и опускные решетки в замке, но их это не касалось. Я нетерпеливо наблюдал за их работой, но окончательно меня вывели из себя несколько псов, которые гавканьем и воем протестовали против моего присутствия. Поэтому я почувствовал огромное облегчение, когда наконец-то вскочил в седло и поскакал прочь. Я направил лошадей обратно на старую свалическую дорогу и припустил на северо-запад, остановившись только для того, чтобы дать им перейти вброд широкую речку. За бродом тропа сворачивала на запад, но я остался на этом берегу. К моей цели, монастырю, вела та каменная дорога, что бежала параллельно водному потоку. Карета все время громыхала у меня за спиной. Я неотступно следовал указаниям лавины. Она щедро снабдила меня подробнейшим описанием почвы и местности и охотно ответила на все мои вопросы. Однако самый последний из них вызвал у нее удивление. «У вас тут склеп или какое-нибудь место захоронения?» Из моего прошлого опыта общения с этой семьей я знал, что есть, а лорд Василий нет. «Да», — сказала она, не пытаясь скрыть своего изумления. «К югу от главного здания находится кладбище. С мавзолеем?» «Да». «Там найдется местечко для одного?» Она кивнула. «Замечательно». Я уклонился от объяснения своего замысла, и вскоре после нашего разговора мы расстались. Местность неуклонно повышалась. Я уже проезжал по краю озера Бараток, где брала начало река. Справа от меня высились, храня угрюмое молчание, горы. На пути не то и дело попадалась хижина рыбака или хатка охотника. Домики были погружены в темноту, но я улавливал робкое движение, когда ставни приоткрывались и кто-то высовывался наружу. Судя по дороге, путники довольно часто пользовались ею, но с наступлением ночи жизнь здесь замирала. Думаю, если бы мне взбрело в голову постучать в чью-нибудь дверь и попросить разрешения на ночлег, мне бы не отказали. В конце концов, я уже очень долгое время не наведывался в эту часть страны. Крестьяне в деревушках, расположенных вокруг замка, с годами стали осторожными до занудства. Впрочем, их можно было понять. После захода солнца никто бы из них не посмел отворить дверь. Я мог бы подзаправиться здесь, но в мои планы это не входило. Я хотел быть голодным, когда доберусь до монастыря. Через час я достиг быстрой горной речки, вытекающей из скрытой расщелины в скалах и питающей озеро. Давным-давно какой-то строитель прибросил через нее мостик с высокой аркой. Монахи привели его в божеский вид и теперь сами его ремонтировали. Он был единственным связующим звеном между ними и внешним миром. Существовала еще одна дорога, огибающая монастырь с севера, но никто ею не пользовался. Она уводила в пропасть. Когда я переехал мост, деревья расступились и показались почти отвесная неприступная скала, а на ней громадное белое здание. Во время своего официального визита лавина поднималась наверх по выбитым в горе ступеням, которые служили монахам веками. По ним без труда прошли бы и кони, и карета, но я собирался спрятать их под соснами подножия скалы, где их вряд ли заметят. Я спешился и насторожился, прислушиваясь к ночным звукам. И тут же завыли волки. Они знали меня. Все хищники Боровьи знали меня. Зов их голосов был слишком силен, чтобы оставить его без ответа. За одну минуту я принял их форму и, откинув голову назад, с радостью присоединился к их хору. Мои четвероногие братья услыхали меня и выскочили из своих темных укрытий, чтобы поприветствовать меня. Они были мельче, чем я, но не менее лохматые. Вожаки стай опрокинулись на спину и принялись лизать мою морду, знак своего уважения ко мне. Остальные, поджав хвосты и поскуливая, столпились вокруг в надежде привлечь к себе мое внимание. Я бы с удовольствием поиграл с ними, но не сегодня. Я поднялся на задние лапы и опять стал человеком. При помощи одному мне известных слов, смысл которых я, однако, не мог сходу объяснить, я приказал зверям стеречь мою карету. Теперь мои лошади Но что самое главное, учитывая обстоятельства, и моя коробка будут в полной безопасности. Доставая из сумки некоторые нужные мне штучки, я немного замешкался, но рассовав их по карманам, не стал тратить и секунды, и измыл воздух в виде летучей мыши. Подхватив все необходимое, я рванул по направлению к белым стенам. Стало холоднее, ветер крепчал. Но это было ничто по сравнению с растущим давлением. Пока что я успешно справлялся с ним, но по мере моего приближения к цели, я все больше боялся этого места. Я уже летел на уровне самого монастыря, но нас по-прежнему разделяло расстояние в четверть мили. Сделав разворот к востоку, я приземлился на маленьком островке земли и, задыхаясь, принял свою обычную форму. Я сказал, что задыхался, но не потому, что не мог дышать, а из-за ужасной атмосферы, царившей здесь. Даже отсюда я чувствовал, как что-то грохочет, словно огромный барабан. Я беспомощно растянулся на песке среди деревьев, пока, наконец, не собрался с мыслями и силами, чтобы воспротивиться давлению. Я не поддался ему благодаря своему твердому характеру и природной выносливости, но мне было нелегко. Борьба продолжалась, пока я не начал действовать. Из карманов я достал особую трутницу и кадило, набитое кусочками сухого навоза. С помощью первого я зажег второе и, размахивая им перед собой определенным образом, произнес заклинание. Через мгновение давление стало уменьшаться и вскоре исчезло совсем. Я вздохнул и потер ноющие виски. Затем убрал трутницу, вычистил кадило и сунул его в карман, пока оно еще не остыло. Я не знал, сколько продержится колдовство, а поэтому мне была дорога каждая секунда. Опять, как летучая мышь, я помчался к монастырским стенам. Согнувшись три погибели, я притулился под лестницей, пытаясь стать еще меньше. Но при моем росте это было непросто, и мое неудобное положение страшно раздражало меня. Неудивительно, что я обратил на себя внимание одинокого монаха, спускавшегося вниз. Он уставился в темноту, заметил, должно быть, какое-то неосторожное движение, я окоченел от страха. Он не успел ничего предпринять, я не дал ему такого шанса. Я моментально выпрыгнул из своего укрытия и смахнул его со ступени, как сухой листок. Он был молод, очевидно, новичок в своем деле, иначе он бы заставил меня попотеть. А так я заработал вполне терпимый удар ботинком в колено, и все. Я развернул его к себе лицом и прицелился в него взглядом. Мое внутреннее отчаяние усилило действие гипноза, и, несмотря на мрак, я очень быстро подчинил его воле своей. Да, мое отчаяние росло. Это место оказалось намного больше, чем я предполагал. И я не имел ни малейшего представления, где находились комнаты для гостей. Мне нужен был помощник и проводник, и хотя мне меньше всего хотелось видеть рядом с собой священнослужителя, у меня не оставалось времени ждать кого-нибудь еще. «Хенрик Стейман! Где он?» – прохрипел я. Зрачки молодого монаха превратились в точки даже в темноте. Он выглядел так, как будто его ослепили. Не раздумывая, он показал вверх по лестнице, дальше, глубже, как раз туда, куда путь мне заказан. «Отведи меня к нему, быстро!» Я ослабил свою хватку, и он понесся выполнять приказ. Если бы не мои длинные ноги и не человеческая сила, я бы вряд ли его догнал. Монахи проходят суровую подготовку, и даже незначительная по своему положению служка обладает потрясающим запасом энергии, которым он может воспользоваться в крайнем случае. Не запыхавшись, мой спутник взобрался по ступеням наверх и поспешно заковылял по длинному переходу с северной стороны здания. Я опасался, что кто-нибудь мог нас заметить, но вокруг не было ни души. Стрелки часов перевалили за полночь. Вероятно, все уже спали. Отсюда, со стены, я видел многочисленные постройки во дворе. Значение некоторых было понятно. Склад или загон для скота. Зачем нужны остальные, я не мог понять. Да меня это и не интересовало. Я хотел одного – разыскать Лео и убраться до того, как закончатся действия моего заклинания. По мою правую руку отвесные стены упирались в большой уступ, нависающий над ущельем. На расстоянии нескольких ярдов от этого края пропасти горные верхушки опять достигали уровня основания монастыря. Возможно, сама природа позаботилась о его защите, а может быть и нет. С таким же успехом ров могли выдолбить и монахи в промежутках между молитвами и обрядами, когда у них оставалось немного свободного времени для любимых занятий. Они ведь любили все, что можно было оправдать великой целью служения богам. От монастыря сворачивала на север дорога, которая вела когда-то во владение Делисния. Это доказывало достоверность истории лавины, ибо вполне возможно, что Лео выбрал такой путь к спасению, чтобы быть поближе к дому. Но по этой же причине я и усомнился в ее правдивости. Лео знал, что я в первую очередь перекрою эту дорогу и постараюсь отрезать его от земли, прежде чем он окажется в безопасности. Однако так получилось, что недостаток слуг и бремя моей ответственности застопорили все дело, и это сыграло ему на руку. В любом случае, одного он не знал. Черные силы, изменившие меня, изменили и мою страну. Представляю, в каком шоке он был, добравшись до границ и обнаружив, что они закрыты. Пределы других государств отмечены реками, горными хребтами или черточками на картах их правителей. Боровии. Эта линия не так банальна и видна всем издалека. Днем и ночь на границах моего царства висит плотная стена тумана. Она окружает кольцом всю страну, мили за милей повторяя контуры гор и равнин, не расступаясь ни под горячими лучами летнего солнца, ни под напором свирепого зимнего ветра. Я уже привык к этой картине, но она по-прежнему раздражала меня. Я присутствовал при зарождении тумана, когда он поднялся с земли и закрутился в бешеном танце вокруг меня и моей возлюбленной Татьяны. С тех пор он отодвинулся границы, да там так и остался. То же внутреннее чутье, которое подсказывало мне, как подозвать к себе волков, утверждало, что Лео не убежать из Боровии. Все ходы и выходы были закупорены. Никому не удастся скрыться. Никто и не пробовал уйти. Никто не мог этого сделать. Даже я. Много лет назад я попытался пересечь границу, окунувшись в серое облако, как корабль, бесстрашно подходящий к туманным берегам. Я шагал по голой земле, лишённой растительности и всяких форм жизни. Но каждый раз, независимо от того, как долго я шел, я поворачивал и выныривал по эту сторону стены, в Боровии. Однажды я привязал к дереву нитку, надеясь, что моя детская хитрость поможет мне не сбиться с прямого пути. Бесполезно. Вместо того, чтобы очутиться в другом государстве, я оказался не дальше, чем в 20 футах от той точки, с которой начал свое путешествие. Оба конца веревки, исчезающие в густых клубах тумана, резко натянулись. Конечно, без колдовства тут не обошлось, и я потратил годы на решение этой проблемы. Если магия породила туман, магия могла и уничтожить его. Но я так и не нашел правильной формулы. Только еще одна помеха моим поискам Лео. Монах повернул в сторону основного здания и спустился на один пролет лестницы вниз. Наличие большого числа окон и дверей говорило, что эта часть монастыря была отведена под жилые помещения. Но что действительно и весьма неприятно поразило меня, так это свет. В коридоре через равные интервалы стояли железные столбы, и каждый заканчивался ярко сверкающим шаром. Я знал, что светильники не гасли ни днем, ни ночью до тех пор, пока не снимали или не разрушали заклинания, оживившие их. Некоторые священники неплохо потрудились над ними, но находясь в непосредственной близости от границ, они, должно быть, находили утешение в дополнительном свете, а одно это оправдывало все усилия, потраченные на его создание. К моему великому разочарованию, мой проводник направился прямо к фонарям. Выбирать мне не приходилось, и я последовал за ним. Все коридоры располагались крест-накрест, как прутья решетки, но именно порядок избил меня с толку. Каждая дверь ничем не отличалась от соседней, и только по табличкам с именами можно установить личность обитателя комнаты. В одиночку я бы плутал здесь всю ночь, разыскивая Стеймана. Монах затормозил около двери с этим именем. Сначала я хотел отпустить его во свояси, но передумал. Если моей жертвы не окажется дома, мне опять понадобится помощь монаха. Кроме того, я проголодался и мог бы использовать его и другим образом. «Отойди в сторону и не двигайся», — приказал я ему. Он подчинился. Мне и в голову не пришло постучать. Я просто схватился за ручку и слегка нажал, но остановился. Нечего объявлять о своем приходе грубым вторжением через дверь. Он может закричать от удивления, а для моего дела нужно было, чтобы нам никто не мешал в течение какого-то времени. Глупо будет, если он ударится в истерику и своим плачем поднимет с постели. Неважно. Я заставил себя расслабиться. В данных обстоятельствах я совершил настоящий подвиг. Я избавился от груза своего мускулистого тела. Я поплыл над полом, как колечко дыма или завиток тумана, оторвавшийся от стены на границе. Зигзаг, поворот, и я просочился сквозь замученную скважину в комнату Стеймана, бесшумно, как ползущая смерть. Обретя привычную форму, я мельком оглядел келью без окон и вдруг споткнулся и уперся во что-то, как мне показалось, твердое. Оно опалило мою кожу и разъело мои легкие, как кислота. Инстинктивно я выставил вперед руки, чтобы оттолкнуть его от себя, но нащупал только воздух. Воздух, который был яд. Я стал давиться от кашля. И скрести шею ногтями, но что-то душило меня, не имело никакого отношения к моей системе дыхания. Стены от пола до самого потолка покрывали сотни мельчайших рисунков, которые стали выпуклыми и яркими, как только я переступил порог. Комната была под сильной защитой, иначе я бы почувствовал опасность еще в коридоре и не осмелился бы войти. Знаки, слова, святые символы, дюжины разных культов, начертанные здесь истинными верующими, сплелись в единую липкую сеть и зловили меня в свою паутину. Мои собственные чары теряли силу. И когда они были окончательно сняты, слишком поздно. Моей внутренней энергии не хватало, чтобы противиться бешеной атаке скрытого волшебства. Оно, подобно урагану, как одежду, сорвало с меня мое заклинание, оставив меня ослабленного и обнаженного на холодном полу. Я не смог вынести этого и упал на колени прямо в середину огненного белого круга, нарисованного на деревянном полу. Я как будто увяз в горящем зыбучем песке. Чем больше я трепыхался, тем меньше у меня было шансов выкарабкаться. Чье-то колдовство растягивало мое тело и так и эдак, пока, наконец, Я не протянулся на спину, раскинув руки и ноги в разные стороны. Я был беспомощен, не в состоянии бороться ни словом, ни жестом. Никакие голоса тьмы не держали меня на сей раз и не издевались над моими сокровенными желаниями. И это была сила, отличная от той, что подчинила меня себе десятилетия назад. Я попал под чье-то мощнейшее влияние, и хотя мне было очень больно, ни боль не давала мне пошевельнуться. И пока я лежал вот так, сдавленный невидимыми оковами, я вдруг почувствовал себя отброшенным назад в прошлое, в столовую. Когда я валялся на полу, тело мое от многих ран полыхало, как в огне, а Лео Ди Лисня стоял надо мной. Похоже, все повторялось снова, ибо некто его роста и сложения приблизился ко мне и пристально посмотрел на меня. Он был не так стар, как его описала Лавина, но и не так молод, как его запомнил я. Он выглядел постаревшим всего на 10 лет. Может, это сын Лео? Он долго молчал, а потом произнес: «Здравствуй, Страт, правитель Боровии». И я узнал его. Я никогда не забуду насмешливого тона его голоса. Лавина казалась права. Это был Лео Ди Лисня. «Я уж заждался тебя», — продолжал он. «Долго же Лавина объясняла тебе дорогу». Могла ли она быть его? Нет. Невозможно. Она скорее удавит одного из своих внуков, чем поможет Лео. Может, она стала жертвой его обмана? Вероятно, да. Он сделал движение рукой, бормоча себе под нос слова, которые я почти узнал. Невидимые цепи сжались сильнее, сотрясая мое тело, пронигая все глубже и затвердевая, как корни дерева, судорожно цепляющиеся за землю. «Достаточно!» – прошептал я, от боли с трудом ворочая языком. Он остановился и усмехнулся. «Замечательно!» Он отошел в угол и взял длинную палку, которую я поначалу принял за прогулочную трость. О ней сверху донизу были вырезаны магические заклинания, и их слова засияли мне прямо в лицо, извиваясь и передвигаясь вместе с Лео. Один ее конец был обожжен до черноты и очень остро заточен. «Как же ты на меня смотришь? Как смотришь?» — воскликнул он. «Хотя, что тебе еще остается делать?» «Как?» — спросил я, надеясь, что он все объяснит. Да, он и сам не прочь был поболтать. «Ты что же думал, что я забился в какую-нибудь нору и места себе не находил от страха, что явился ужасный лорд Страт и перебьет меня? Тебе действительно не следовало бы тянуть это дело? Твоя самонадеянность не раз подводила тебя. У хорошего правителя такое качество не должно преобладать над другими. Оно затемняет вынесенный им приговор».